Падая, однако, противник успел схватить Волоку за голову. Боец напрягся, рванулся назад, пытаясь как-нибудь вывернуться, но тщетно. Противник все ниже пригибал его к земле и, отчаянно шаркая по полу ногами, старался подмять его под себя. Несколько оправившись от первого испуга, Волока не поддавался, потом, половчее ухватив чужие колени, резко рванул их на себя. «Их!» Они оба и разом тяжело рухнули на пол. Задыхаясь от боли в подвернутой шее, Волока почувствовал, что немец почти распластался на полу, и в надежде окончательно одолеть его, боец отчаянно перебирал ногами в поисках какой-либо опоры. Наверное, через минуту борьбы ему, наконец, удалось невероятным усилием высвободить голову, и он, сделав сильный рывок, навалился на немца. Все-таки в этой борьбе он почувствовал себя сильнее врага, хотя тот и был половчее и, наверное, помоложе. Не успел Волока в темноте перехватить его цепкие руки, как те, воспользовавшись его промахом, ухватили его за горло. Волока снова крякнул от боли, в глазах сверкнул и расплылся желтый огонь, на минуту боец растерялся, и немец, вывернувшись, из-под него очутился наверху. «А-а-а!» — хрипел Волока. Изо всех сил он вцепился в руки, сжимавшие его шею, последним усилием пытаясь разомкнуть их, не дать совсем сдавить ему горло. После долгих мучительных усилий ему все-таки удалось оторвать одну руку, зато вторая сильно закрутила ворот его гимнастерки, почти совсем передавив его горло. Волока стал задыхаться, было дьявольски больно, казалось, вот-вот хрустнут его горловые хрящи. Помутненное сознание охватил испуг неотвратимой гибели и острая обида на себя, что так нелепо позволил себя прикончить. В нечеловеческом усилии он уперся в пол коленями, напрягся и обеими руками резко вывернул в сторону наиболее угрожающую руку противника. Воротник гимнастерки, наконец, не выдержал и затрещал. Боец продохнул, немец отчаянно зашаркал по бетону ногами. Но все-таки Волока высвободил горло. Это его ободрило, барахтаясь и сопя, он нащупал ногами стену и, упершись в нее всем телом, рухнул на немца. Тот снова оказался снизу. Волока что-то промычал в злорадстве и, все более неистовствуя от ярости, добрался до жилистой шеи немца. Мычал немец, и Волока почувствовал, что побеждает. Он бы его скоро прикончил, но ему очень мешала сумка с автоматными дисками, которая попала под немца и ремнем, как на привязи, держала бойца. Скоро в потасовке Волока снова потерял опору, стена куда-то пропала, ноги беспомощно скребли по скользкому полу, но он изо всех сил старался держаться сверху, не выпуская из-под себя противника. Немец в отчаянии захрипел, рванулся, напрягшись, стукнулся о бетон головой и неистово забился всем телом. Волока приналег плечом, обхватил пятерней горло и сдавил, явственно ощущая, как угасает силы противника. Кажется, тому оставалось недолго. В это время близкий взрыв наверху длинным грохотом обрушился на подземелье. Пол под ногами вздыбился, что-то тяжелое рухнуло сверху, посыпалось и неимоверной тяжестью придавило Волоку. Скрюченный, он инстинктивно съежился, сжался, подставив обвалу потную спину и сжал зубы. Грохот, однако, постепенно утих, но тело бойца изнывало, придавленное сплошной тяжестью. Он не мог шевельнуться, и только в сознании его билась обнадеживающая мысль — жив. Но он задыхался от сернистого смрада, песка и пыли, и, почувствовав, что гибнет, рванулся из последних сил, невероятным усилием что-то сдвинул с себя. Уже задыхаясь, он ухватил ртом глоток воздуха и раскрыл запорошенные песком и пылью глаза. Удивительно, как он уцелел.